разговор не из приятных, потому что таким раздраженным я его никогда не видел. Как мне впоследствии стало известно от работников нашего отдела Сычева и Барского, Валерий Павлович интересовался у них, сколько времени потребуется на установку жалюзи. Ответ был неопределенным. Часа 2-3, может быть, больше. Валерий Павлович понял, что в этом случае полет может не состояться, и решил не подводить конструктора и рабочих и лететь без жалюзи. Кстати, те же Сычев и Барский рассказывали потом, что сами обнаружили снятые или срезанные ножницами для металла эти жалюзи, валявшиеся в снегу неподалеку от места стоянки И-180. Геннадий Максимович, что и говорить, загадочная история. Кто, зачем их снял? Удастся ли найти людей, которые были причастны к этому? Мне тоже хочется привести отрывки из еще одного письма. Оно довольно большое, поэтому процитирую лишь то, что имеет к нашему разговору самое прямое отношение. Автор Гинзбург сообщает. «Я был на центральном аэродроме имени Фрунзе как представитель главного конструктора моторного завода Тумановского. Сразу же обнаружил, что на моторе самолета И-180 установлена одна бензопомпа. А ведь предусматривалось-то, что их должно стоять две. Да и все испытания на стенде проводились двумя бензопомпами. Я тут же сказал об этом ведущему инженеру по испытаниям Лазареву и поинтересовался, кто разрешил это сделать. Он ответил, что они вынуждены были поступить так ввиду того, что не было места установить свою помпу для работы гидравлики. Я искренне удивился, почему же они заранее не предусмотрели место для гидропомпы. Но он не ответил ничего конкретного, кроме того, что считает, будто двигатель вполне справится и с одной помпой. Однако я прекрасно знал, что конструировался двигатель М88 с расчетом на две помпы, поэтому потребовал дать мне формуляр двигателя и написал: «В связи с отсутствием одной бензопомпы на двигателе полеты запрещаю. Представитель завода номер 29, Гинзбург». 13 декабря я совершенно случайно узнал, что вчера была пробежка. Это меня возмутило, так как я не был поставлен в известность как представитель моторного завода, хотя это обязаны были сделать. Но никто не мог мне внятно объяснить, почему так поступили. Утром 15 декабря 1938 года я, как обычно, был на аэродроме. Вдруг подбежал к нам механик и испуганно выкрикнул: «Чкалов погиб!». Уже в 15 часов собрали всех свидетелей и участников катастрофы и, рассадив по отдельным комнатам в здании ангара, заставили писать показания. Я почему-то попал в одну комнату с Поликарповым. «Слушайте, почему нас все время так гнали?» — неожиданно обратился он ко мне. «Почему Чкалову разрешили взлететь без жалюзи? Почему ему не показали вашу запись в формуляре, что вы запрещаете вылет без второй помпы?» А что я мог ему ответить, когда и сам ломал голову над этими вопросами? Поинтересовался только, кто же его подгонял. Но он не ответил. А когда написали мы свои объяснения, всех собрали в приемной и приказали ждать, когда вызовут в комиссию. Собралось нас человек 25-30. Вызвали меня часа в 3 утра. Со мной долго не разговаривали. Супрун посоветовал зачитать мое заключение на формуляре двигателя. И после этого меня, не задав ни одного вопроса, отпустили. Я прекрасно помню то время и могу смело сказать, что это более чем удивительно. Самое интересное, на мой взгляд, заключается в том, что ведущий инженер по испытаниям Лазарев на комиссию не был вызван. У него неожиданно поднялась температура, и его увезли в Боткинскую больницу, так что страшного ковра он избежал. А на следующий день Его также неожиданно выпустили.